Глава 6. Рейв. Рейв беспечно переговаривался с девчонкой, то и дело весело подшучивая над ней. Ему нравилось, как протекают их беседы. Похоже, именно этого ему не хватало после стольких лет. Разговоров, от которых станет легче, чтобы вся кровавая каша ненависти, злобы и мести медленно выветривалась из головы. Но одновременно с беседой он продолжал обдумывать собственные планы. Пока девчонка улыбалась, что-то ему рассказывая, он чувствовал успокаивающее тепло ее руки и размышлял. Чем ближе они становились к столице, тем отчетливее он ощущал вибрации сознания его старого друга, единственного, которого он мог назвать настоящим. Бьёльн-де-Вир, костяной дракон. Эманация посмертия такого огромного существа было сложно не заметить, особенно если вы с этим существом неразрывно связаны. Но, похоже, некроманты и Хардарина уже давно не те, что были раньше, иначе кто-то из них наверняка нашел бы одного из тех, кто принес в этот мир язык магии – Эшгенрейский, язык костяных драконов. Но Бьёльн-де-Вир был в городе, и он явно свободен. За 700 лет ни один колдун не подчинил его душу. Собственно, поэтому, вероятно, сам Рейв до сих пор был жив. Но это совсем другая история. Главное, что теперь, в первую очередь, Рейв должен как можно быстрее вернуть себе старого друга. От этого зависела не только мощь возродившегося короля мертвых, но и его жизнь. Мужчина пошевелил кончиками пальцев, едва заметно дернув черные нити управления, что тянулись от него по всей округе. В ответ на это сотни мертвецов под землей на миг распахнули кровавые глазницы. Их черные рты раскрылись, чтобы по толще земной тверди разнесся могильный шепот. «Мы слышим тебя, некромант! Мы готовы!» Но до жителей столицы не донеслось ни слова. Только особенно сильные некроманты, обладающие большим даром, хоть и слабыми знаниями, ощутили сильный поток злобы, пронесшийся по округе. Они видели, как всколыхнулась тьма, но не знали, в чем дело. А еще Ангелина нахмурилась, бросив странный озабоченный взгляд в ближайшую канаву, того тракта, по которому они шли уже час. Вряд ли девочка заметила, но там лежал обветшалый труп мужчины, почившего уже как месяц назад. Вероятно, дело рук разбойников. Какой-нибудь торговец или ремесленник, не добравшийся домой поздней ночью. Сегодня и он отозвался, почуяв короля мертвых. Рейв успокоился и продолжил размышлять. По дороге их троица встретилось не так много людей. Все они с интересом и легкой насмешкой косились на странно одетую парочку, идущую под руку. Но один долгий, внимательный взгляд некроманта заставлял их торопливо отворачиваться. Мужчина знал, как выглядит со стороны. А еще он знал, каким может казаться, если захочет. Когда-то королевские наместники сдавали свои крепости, лишь завидев этот взгляд военачальника, ведущего с ними переговоры. Рейв не обещал расправы, не демонстрировал ненависть. Нет, он всегда улыбался. Только каждый, кому доводилось испытать на себе внимание короля мертвых, видел в его улыбке скалящуюся смерть, а во взгляде тысячи трупов, встающих на закате багряным заревом. Ангелина тихо засмеялась, сказав что-то и вырвав мужчину из воспоминаний. Рейв огляделся. Столица была уже близко. Чем ближе они подходили к городу, тем больше народу встречалось по дороге, и тем меньше на них обращали внимание. Какого отребья тут только не было. Рейву, конечно, было не слишком приятно теряться на фоне бездомных и бродяг, но другого выхода не представлялось. К счастью, совсем скоро конец пути, и некромант его уже видел. А вот и место, куда мы идем, малышка. Среди узких улочек и Хардарина, почти на самой окраине, расположился двухэтажный дом. Сияющий белизной кирпич и красная черепица должны были подсказать каждому: это заведение не для бедняков. Два невероятно натуралистичных манекена стояли на крыльце по обеим сторонам от входа. Мужчина и женщина в дивных, ужасно дорогих костюмах по последней моде. Они смотрели друг на друга, протянув руки, словно вот-вот собирались начать танцевать. Крупная яркая вывеска «Волшебник, иклы и шелка» заканчивала образ необычного швейных дел мастера. Подходя к зданию, некромант с удовольствием рассмотрел его, бросил заинтересованный взгляд на фасоны костюма и платья, что выставлялись на показ. Немного нахмурился и даже, признаться, расстроился. Его бедный камзол и вправду безнадежно устарел. Рейв подтолкнул неуверенно мнущуюся у дверей девушку вперед, едва не шлепнув ее по аппетитной заднице. Исключительно для ускорения. В последний момент остановил себя, удивляясь, откуда только понабрался таких грубых манер. Скрипнула дверь, и вот они втроем оказались внутри. Зом-зома тоже следовало привести в порядок, да и оставлять его на улице, только внимание привлекать. «Приветствую вас в моей швейной лавке волшебника», протянул из-за стойки низкорослый усатый мастер. «Надеюсь, вы найдете у меня то, что хотите». Затем он оглядел внешний вид своих новых посетителей и еле уловимо изменился в лице. Ангелина покраснела и прикусила губу, стыдливо уронив взгляд в пол. И на этот раз некроманту это не понравилось. Казалось, еще немного, и девушка либо выпрыгнет из магазина, как будто ее здесь голодная стрыга поджидала, либо зароется в рядах шмоток так, что сам хозяин не найдет. Пора было брать происходящее в свои руки. «Милейший», — учтиво обратился к хозяину Рейв, сделал три широких шага к мужчине, намертво приковывая его внимание, и продолжил. «Нам от вас кое-что потребуется сегодня». «Вы кто, позвольте-с?» — спросил вдруг хозяин лавки. «Рейв, может, ну его, этот замок, а?» — раздалось сзади. Некромант не повернул головы. Он медленно оперся локтями на стол и сплел пальцы в замок, неотрывно глядя на продавца. «Во-первых, — начал он, — вы закроете для нас лавку. Во-вторых, вы поможете нам троим выбрать готовые костюмы и подгоните их по размеру. В-третьих, вы сделаете это бесплатно и в довесок дадите нам кошель с золотом». Хозяин смотрел на него, не отрываясь, и взгляд становился все более затравленным. «Позвольте-с», — немного дрожащим голосом повторил мужчина. Рейв широко улыбнулся, хрустнул костяшками пальцев. Он уже знал, что произойдет дальше. Ангелина. Я была в шоке. Мне казалось, что мужчина натурально сошел с ума. Может, он вообще никакой не граф, а обычный разбойник? Сейчас опять из какого-нибудь потайного кармана достанет перочинный ножичек и ать по горлышку продавца, а там уже можно и костюмы забирать, и все остальное. Я склонила голову на бок, борясь с желанием хлопнуть себя по лбу и завыть. Однако я не сделала ни того, ни другого. Вместо этого взглянула в горящие надменно веселым огнем глаза некроманта, едва не улыбнулась. Если Рейв и разбойник, то ужасно обаятельный. Хозяин лавки за стойкой жадно открывал рот, как рыба, которую выплюнул на берег кит. Я уже ждала, что он вот-вот позовет стражу или просто скажет нам убираться отсюда поскорее. Может, еще пинка даст на прощание. Но неожиданно мужчина побледнел, пригладил длинные усы и широко улыбнулся. Его губы подрагивали, но продолжали тянуться к ушам. «Конечно, господин», — ласково сказал он, слегка присвистывая на концах слов. «Извольте пройти в зал, пожалуйста. Литочка, Лапушка, закрой магазин. У нас особые гости». Он махнул рукой, и тонкая, изящно одетая девушка засеменила к выходу, повернув ключ в двери и перевернув вывеску. На ее лице как раз не было страха, только недоуменная улыбка и интерес. Она просто выполняла приказ хозяина. В следующий час нам принесли чай со сладкой пахучей травкой, от которой разыгрался аппетит. Когда некромант об этом упомянул, на столе тут же появились восхитительные белые зефирки. А я никак не могла понять, что происходит. Если мне не изменяет память, то не существует ни одного черного заклятия, которое могло бы повлиять на человеческую волю. Рейв не мог заставить продавца магии. Некромантия не способна управлять живыми, только мертвыми. Это основа основ. Кроме того, я была уверена, что что потоки тьмы вокруг нас находятся все в том же покое, как и прежде. Рейв абсолютно точно не использовал свои странные способности рода Эридан. И все же нас обслуживали по высшему разряду. Литочка сменила десяток вариантов костюмов и платьев. Я перемерила их все. Еще 15 отбраковал сам Рейв. В результате для меня выбрали 5 парадных нарядов, еще 5 повседневных, пару плащей и несколько коробок обуви. Для некроманта 5 костюмов и еще кучу какого-то барахла, типа кашне, запонок и ремней. Для Зомзома 5 ливрей. Кажется, Рейв решил оторваться по полной. Когда все было почти кончено, и некромант допивал свой чай, развалившись на диване так, словно он тут по меньшей мере владелец всего магазина, к нему подсел продавец. Они начали о чем-то негромко переговариваться. Потом хозяин улыбнулся и пожал руку некроманту. На этот раз он явно был чем-то очень доволен. Хотя я была уверена, что денег ему Рейв не передавал. Затем некромант нагрузил Зом-Зома тюками одежды и направился к выходу, бросив мне: «Малышка, мы на улице, не задерживайся». Я в это время в примерочной снимала кружевные чулки нежного мятного оттенка и между делом подглядывала в щель. «Да-да», — бросила, поторапливаясь. Такой шанс выпал поговорить с хозяином лавки с глазу на глаз. Как только Рейва с нежитью след простыл, я подскочила к стойке и, перегнувшись через нее, спросила у продавца: «Скажите, так получается, вы знакомы с моим другом?» Усатый мужчина перевел на меня долгим пронзительный взгляд и ответил в своей странной манере: «Впервые увидел сегодня с этого господина, как и вас, милая госпожа». Я нахмурилась. «Но как же так? Почему тогда вы...» «Ну...» Я взмахнула рукой, нервно заживав щеку изнутри. «Почему я позволил милейшему господину не только забрать все эти прекрасные костюмы, так еще и снабдил с его кошельком, полным золота?» Я поспешно кивнула, едва не открыв рот в ожидании, но продавец невозмутимо опустил взгляд, записывая что-то в накладных, лениво бросая: «Понравился он мне, и вы мне понравились. Прекрасная компания». Я смутилась и уже почти развернулась, чтобы стыдливо ползти прочь, поджав хвост, но в последний момент собралась с духом и выпалила: «Вы должны мне сказать». Тогда продавец вновь посмотрел на меня, и в его взгляде на миг проскочил знакомый страх. Он медленно наклонился и совершенно серьезно проговорил, опершись ладонями о стойку: «Эта лавка досталась мне от отца, милая госпожа, а ему от его отца. Возможно, вам это покажется маловероятным, но нашему бизнесу уже очень много столетий. Волшебная швейная мастерская Ренелонов существует давно-с. Да-да, давно-с. Мы лучшие во всей столице, во всем королевстве, и это не лукавство». Он на миг замер, а я нетерпеливо спросила: «Простите, а при чем здесь мой друг?» «Ваш друг?» – протянул мужчина, внимательно оглядывая меня, а затем вздохнул и продолжил: «Так вот, когда отец передавал мне управление хозяйством, он сказал: „Джефф, запомни-с одну важную вещь. Это наказал мне еще твой дед. И если придет к тебе однажды мужчина с перстнем, на котором будет изображен коготь костяного дракона с эшгенрийскими рунами, обслужи его по высшему разряду, сынок. Выполняй все, что он попросит, и не спрашивай ни о чем». «И это все?» Удивилась я и выдохнула. «Просто кольцо? Так ведь таких колец может быть сколько угодно много». Мужчина покачал головой. «Это большая редкость, госпожа. Да и не знает никто об этом завете нашей семьи, чтобы пользоваться возможностью». «Теперь понятно», — кивнула я. «Кто-то из ваших родственников когда-то обслуживал владельца фамильного кольца Эридан, Рейва по кличке Король Мертвых. И вроде как ваш дед считал благородным держать в клиентах и потомков короля. Поэтому дал вам такой наказ». Джефф Ренелон, а похоже, именно так и звали этого мужчину, бросил на меня взгляд полный скепсиса и пожал плечами. «По сути, для меня это не имеет никакого значения, милая госпожа. Нет-нет, никакого-с. Мне дороже мое спокойствие, чем пара сотен золотых». «Пара сотен?» охнула я. «Это мы настолько денег барахла набрали? На 100 000 золотых можно было снять апартаменты в лучшей гостинице города на полгода вперед, включая еду». Мужчина нахмурился. «Не барахла, а самых модных и дорогих туалетов, достойных короля и его невесты. Только деньги не имеют никакого значения, милейшая госпожа. Я помню, что в самом конце своего монолога отец добавил всего одну фразу. Хотите знать, какую?» Мужчина внимательно посмотрел мне в глаза. Пришлось кивнуть. «Отдай ему все, если не хочешь, чтобы мертвые забрали твою жизнь». Джефф снова выпрямился и покачал головой. «Милая госпожа, поверьтесь, мне не хочется знать, чьим потомком является ваш друг. Для меня это не имеет совершенно никакого значения». С этими словами Джефф многозначительно поклонился. «Прошу меня простить, кажется, приехал конный лекарь». Он поспешил на улицу, а я за ним. Там и впрямь к дверям подъехала телега, внутри которой лежала больная лошадь. Черное тело лоснилось от пота, животинка еле дышала. «Господин Ренелон», — поклонился мощный мужчина и спрыгнул с козел. «Ну, что там? Что?» — нервно заломил руки хозяин лавки, подходя ближе. Мужчина, что, похоже, был ветеринаром, развел руки в стороны. «Увы, господин, коня не спасти. Думаю, он проживет не более суток». «Ох, как жаль-с!» — покачал головой Джефф. «Как жаль-с! Ну, что ж делать?» В это время Рейв, с любопытством осматривающий городские окрестности, наконец заметил меня и подошел ближе. «Ты уже закончила? Нам пора. Я тут присмотрел замечательный постоялый двор». «Согласен. Досадно, конечно, что вас так обманули, но я бессилен, увы», — продолжал лекарь. «Обманули?» — клянилась в их разговор я. Рейв вздохнул и нехотя повернулся к двум мужчинам. «Да, госпожа», — посетовал Джефф. «Один из клиентов давеча расплатился со мной конем, редкой мастис. Сказал, что на таком и принцу ездить не стыдно. Уверял, что конь очень дорогой. Я в лошадях немного разбираюсь и увидел, что он не обманывает. Согласился на сделку, да вот только животное оказалось больным, неизлечимо». «Действительно обидно», — проговорила я. В этот момент Рейф обошел повозку, невозмутимо сцепив руки за спиной. Заглянул внутрь, бросив странный взгляд на коня, и также беспечно вернулся обратно, едва ли не насвистывая. «Не буду вас задерживать, милейшие господа и дама», — проговорил тогда Джефф. «Мне нужно возвращаться к делам-с». Рейф подошел к нему и протянул руку. «Рад был знакомству», — сказал он так, словно не лишил пару минут назад этого человека крупной суммы денег. А Джефф пожал эту руку, широко улыбаясь, словно и впрямь ничего не потерял. «Хорошего дня-с, господин!» Некромант хлопнул его по плечу и, опустившись к уху, шепнул что-то на прощание. Глаза хозяина лавки сперва округлились, а затем он торопливо покивал головой. Честно говоря, в тот момент я так сильно хотела узнать, о чем шла речь, что, не задумываясь, отдала бы за это палец. Мизинец. На ноге. У Замзома. Нет, передумала. И его мизинец тоже жалко. Но в любом случае любопытство сжигало меня еще целые сутки. Однако правда сама открылась уже через 2 дня. Через 2 долгих дня, во время которых случилось так много самых невероятных событий.